За 2 часа до рассвета в городе раздались звуки рожков и барабанов. Тутмос еще крепко спал, когда царевич стащил с него плащ и крикнул с веселым смехом: «Вставай, недремлющий военачальник! Полки уже тронулись!» Тутмос присел на кровати и стал протирать заспанные глаза. «А, это ты, государь?» — спросил он, зевая. «Ну как выспался?» «Как никогда», — ответил Рамсес. «А мне бы еще поспать». Оба приняли ванну, надели кафтаны и полупанцири и сели на коней, которые рвались из рук стременных. Вскоре наследник с небольшой свитой покинул город, опережая по дороге медленно шагавшие колонны. Нил сильно разлился, и царевич хотел присутствовать при переправе войск через каналы и броды. Когда солнце взошло, последняя повозка была уже далеко за городом, и достойный намарх Бубаста заявил своим слугам: «Теперь я лягу спать и не сдобровать тому, кто меня разбудит до ужина. Даже божественное солнце отдыхает каждый день, а я не ложился с первого атира». Но не успел он отдать это приказание, как пришел полицейский офицер и попросил принять его по особо важному делу. «Чтоб вас всех земля поглотила!» — выругался вельможа. Однако велел офицеру войти и недовольно спросил: «Неужели нельзя было подождать? Ведь Нил еще не убежал?» «Случилось большое несчастье», — сказал полицейский офицер. «Убит сын наследника престола». «Что? Какой?» — вскричал намарх. «Сын еврейки Сары». «Кто убил? Когда?» «Сегодня ночью». «Кто же мог это сделать?» Офицер развел руками. «Я спрашиваю, кто убил?» — повторил намарх, скорее испуганный, чем возмущенный. «Господин мой, изволь сам произвести следствие. Уста мои отказываются повторить то, что слышали уши». Намарх пришел в ужас. Он велел привести слуг Сары и послал за верховным жрецом Мефресом. Ментесуфис, как представитель военного министра, отправился с царевичем в поход.